поганая, конечно. Но я, может, порядочнее всех ваших порядочных. Вот только удачи у меня совсем мало. И потому нету никакого размаха для деятельности. Темная ночь врывалась в открытое окно неосвещенного трамвая порывистым ветром. В то время во всех портовых городах не зажигали огней. «Была бы моя воля, — сказал Липогон, — плавал бы я по всем морям, и имел бы я не жизнь, а картину Айвазовского». На завтра я пришел в карантинную гавань не в час дня, а в 10 часов утра. Умоло как бы растворялся в сухом солнечном сверкании белый океанский пароход с 2 огромными красными крестами на бортах. На корме парохода я прочел золотую французскую надпись «Португаль, Марсель». В белизне парохода, в легкости мачт, снастей и мостиков, в блеске меди, алмазной чистоте иллюминаторов, в свежести палуб было что-то нереальное, будто этот пароход пришел из праздничного мира, будто он был сделан из затвердевшего света. Это был пассажирский пароход французской компании «Messagerie Maritime». Он ходил до войны из Марселя в Мадагаскар, в Сирию и Аравию, потом пришел зачем-то на Черное море. Тут его застала война с Турцией, и Португаль, по соглашению с французским правительством, был передан нам под госпитальный корабль. Его перекрасили в белый цвет. По палубе Португаля ходили молоденькие сестры в серых летних платьях и моряки в белом. Я боялся, что меня увидят раньше времени, ушел и болтался в порту до часу дня. Ровно в час я снова подошел к Португалю. Утра постоял Липогон и независимо разговаривал с молодым морским врачом. У врача были черные насмешливые глаза и красная шея, чуть сдавленная белым воротничком кителя. Он быстро пожал мне руку и сказал Липогону: «Итак, до свидания, шкипер. После этого рейса принесите мне еще табаку». «Есть!» — с наигранной бодростью воскликнул Липогон, поднес руку к козырьку каскетки и отошел. Врач взял меня за локоть и повел к себе в каюту. Он держал меня за локоть так крепко, будто боялся, что я поскользнусь на этих зеркальных палубах, упаду и, еще упаси бог, сломаю или разобью какой-нибудь сияющий прибор или стеклянные двери. Мне это не очень понравилось, но я смолчал и не отнял руку. «В общем, — сказал врач у себя в каюте, наполненный солоноватой свежестью и запахом хорошего табака, — мне нужен один санитар для перевязочной. Вы студент?» «Превосходно. Вы захватили документы?» «Да». «Прошу». Я показал ему документы. Он пробежал их и вернул мне. «Считайте, что все сделано», — сказал он. «Послезавтра приходите. Мы проведем кое-какие формальности, и вы останетесь на корабле. Возможен скорый рейс». Я был как в тумане. Не верилось, что я буду плавать на этом океанском корабле. Детские мечты сбылись. Мне было, конечно, жаль поезда, жаль товарищей, но все побеждала жажда морских скитаний. Врач проводил меня до трапа. Там стоял вертлявый, как мартышка, низенький старик в морской, но не русской форме. По обилию золотых нашивок на рукавах я догадался, что это высокое пароходное начальство. «Наш капитан, господин Бояр», — вполголоса предупредил меня молодой врач. Он поклонился капитану и сказал ему по-французски: «Вот, господин капитан, наш новенький санитар, студент из Москвы». Я тоже поклонился. «Это непостижимо, мой бог!» — воскликнул по-французски господин Бояр и вскинул обе руки к небу. «Бакалавры, вместо того, чтобы учиться, кормят с ложечки русских мужиков манной кашей. Никто не делает своего дела в этой непонятной стране. Никто!» Капитан схватил меня за плечо цепкой коричневой лапкой, повернул к себе и посмотрел в глаза. «О, — сказал он, — да-да, каждый пережил это, я вас понимаю, мечты, мечты, нет! — вдруг крикнул он. — Море, вот оно где, мой друг!» Он снял кепи с золотым шитьем и показал на седую, стриженную ежиком голову. «Здесь все волшебные ночи под экватором, все бенгальские закаты, запах корицы и вся прочая чепуха здесь. У вас болезнь, молодой человек, но я не знаю от нее никаких лекарств, поэтому рад видеть вас у себя на борту». Он быстро повернулся и побежал по палубе к капитанскому мостику.